В раю. «Галя, нам надо поговорить серьезно». «А до сих пор что было?» — удивилась я. «Несерьезно? Мы с тобой шутки шутили, и шутя сделали ребенка?» «Перестань. Знаешь, я даже рад». «Чему?» «Что ты, наконец, узнаешь правду». «Правду?» Мне вдруг стало страшно. «Что я сейчас услышу? Какую правду? Мало мне не покажется, это уж точно!» «Крепись, Галя Зайкина! Крепись!» «Галя, сядь!» «Не Зая, Галя. Значит, серьезно. Разговор происходил в комнате, и я без сил рухнула на диван. Живот заныл, я машинально обхватила его руками. «Ну?» «Эти люди на фотографии. Ты уверена, что они за мной следят?» «Давай вместе посмотрим», — предложила я. «Отдай мне кассету». «А ты сможешь посмотреть? То есть через компьютер?» «Ну, разумеется. Мне надо знать, насколько это точно. Может быть, ты ошибаешься». «Андрей, я следила за ними несколько дней, пока не выяснила на 100%, что они следят за тобой». «Зачем ты вообще в это полезла?» Он слегка повысил голос. «Я полезла? Скажи лучше, кто ты такой? Почему за тобой идет профессиональная слежка? Кто эти люди?» «Не кричи», — поморщился он. «Ты первый начал. Я тоже забавила тон. Давай, рассказывай». «Ты до ума помрачения везучий человек, Галя Зайкина», — покачал головой Андрей. — «Тебе позавидовать можно, чего не скажешь про меня. Давай-ка для начала изучим снимки. Что у тебя там?» «Панорамная фотосъемка. И из машины». «Фантастика». Он сел к компьютеру и занялся кассетой. Все он, оказывается, умеет. С подслушивающей и подсматривающей аппаратурой на «ты». Мне становилось все более не по себе. Я какое-то время сидела на диване. Хочу я знать или не хочу? «Галя, иди сюда», — позвал наконец он. «Это важно». Он посадил меня на свое место, принес второй стул и сел рядом. Наши головы сблизились у монитора. Качество снимков в некоторых случаях оставляло желать лучшего. Изображение размытое, лица видны плохо. Но некоторые удались. Например, где один из мужчин разговаривает по мобильному телефону. Андрей ткнул пальцем в его лицо. «Вот смотри, это наемный убийца». «Кто?» Мне показалось, что я обрежу. «Человек, которого нанимают в особых случаях, когда клиент сложный». «Клиент? Постой, я не поняла. Кто клиент-то?» «Я. Кто же еще?» «А за что тебя убивать?» «Плохо сделал свою работу», — улыбнулся вдруг Андрей. «И вообще, слишком много знаю». «Знаешь, о чем? Все еще ничего не понимая, спросила я». «Давай-ка по порядку». Он откинулся на спинку стула, я же упорно смотрела в монитор и слушала. И чувствовала себя все хуже и хуже. «Ты уже знаешь, что твой муж, Михаил Кононов, занимался наркотиками. Ему не надо было в это лезть, но он был жадным, слишком жадным». «Знаю», — кивнула я. «Трюк не новый. В практике уже применялся, но не в таких масштабах. 5-10 килограммов. Посылки родственникам из-за границы это было. Но чтобы поставить на поток...» «Они действовали с размахом, что их и погубило. Эфедрин через фирму Кононова перевозился под видом морской соли для ванн. Из него в Питере в подпольной лаборатории изготавливали синтетический наркотик высокого качества. Разумеется, сразу нашлись люди, которым это не понравилось. Рынок уже был поделен. Кононов пытался влезть и прикрылся криминальным авторитетом, Петькой Слоном». «О, Господи! Вот почему ты... Наш разговор... Пенкин...» «Это простое совпадение. Как я тогда сказал, мир тесен. В этом деле слишком много совпадений. Это потому, что ты везучая, Зая». Помнишь, на твоего мужа было покушение? — Да, конечно. Тогда ему удалось уцелеть. Он на время отошел от дел, потом принял разумное решение — поделиться. И на какое-то время ушел в тень. А потом... Слон его втравил в это дело. Мол, как все просто. Ты везешь в аптеке морскую соль, а в пакетах эфедрин. И Кононов поддался. Он подставился, Галя. Ты хочешь сказать? Я боялась поверить в свою догадку. Именно, кивнул Андрей. Его решили убрать. И для этого наняли профессионала. Меня. Сказал он в ответ на мой молчаливый взгляд. «Значит, ты...» «Да, наемный убийца, профессионал. Работаю редко в особых случаях. Если ты хочешь знать, как так получилось, я тебе расскажу». И поскольку слов у меня не было, то говорить продолжил он. «Я тебе рассказывал, как служил в ВДВ, попал в Афган, захватил войну. Потом вернулся и поступил в институт. Я действительно историк по образованию». Но работал вышибалой, потом в охране у крупного бизнесмена. Случилось так, что на него наехали, и я проявил себя. Отбился от трех бандитов и шефа спас. А тот сказал, с такими данными надо делом заниматься. Дал мне поручение убрать того самого наездчика. Я справился. А дальше? Нужна была легенда. Затаиться, найти подходящую работу. Жить тихо, скромно, на зарплату. И выполнять особые поручения. «И ты не нашел ничего лучше, как устроиться в школу?» Усмехнулась я. «Там же дети». «Галя, это моя жизнь не имеет ничего общего с той. Я детей не убивал. Никогда. Я их действительно люблю. И работу свою люблю. Я имею в виду в школе. Но что делать, если так получилось?» «Расскажи о Мише», — попросила я. «Видишь ли, существует негласная договоренность. Нельзя так просто убрать владельца крупной компании. Это раньше таких людей отстреливали без зазрения совести. Сейчас нельзя. Бизнес ведется цивилизованно, все жить хотят, поэтому предпочитают договариваться». Поэтому Кононов и чувствовал себя так спокойно. Одна беда — договариваться не любил, жадничал. Мне дали задание. Я весловой интеллектуалом, человек думающий, — усмехнулся Андрей. Все надо было сделать тонко, чтоб комар носа не подточил. Несчастный случай. Я начал за ним следить. И тут... Тут я обнаружил, что не один это делаю. У Кононова есть ревнивая жена, которая тоже следит за ним и его любовницей и совершает странные поступки. Времени у меня было много, тут ведь главное не ошибиться, и я переключился на тебя. О, Господи, я взялась руками за пылающие щеки. Значит, ты за мной следил? Тут у меня было ощущение, что мы знакомы 100 лет. Ты ходил за мной по пятам, подслушивал мои разговоры, подслушивал? Иначе откуда бы я знал, что ты готовишь заказное убийство своего мужа? Значит, я ничего не понимаю. А тут и понимать нечего, — сердито сказал Андрей. Ты дилетантка. Кошкин, слов не могу подобрать. Неужели ты думаешь, что вы на пару могли завалить такого слона, как Михаил Кононов? Смешно. Вы были моим прикрытием. Выходит, что Кошкин не стрелял? Стрелял, увы. Андрей еле слышно вздохнул. Когда я узнал все детали вашей операции, то долго смеялся. Но как же мне это было на руку? Свалить все на ревнивую жену. Ее и дурака Кошкина упрятать за решетку. И все чисто. Комар носа не подточит. Убийство из ревности. Я же не знал, что ты вернешься. Чтобы посмотреть, как твой обидчик умрет. Вы с Кошкиным об этом ничего не говорили. В тот день. Что за день, а? Ты приехала раньше, в машине с тонированными стеклами. И затаилась. Я думал, что она пуста, Я занял позицию в деревянном домике на детской площадке. Я подслушал ваш разговор в кафе и знал, что ты поручил ему купить пистолет. Я знал, что он купил Макарова и достал такой же. Знал также, что он непременно попадется и тут же тебя сдаст. Знал, что он никого не сможет убить. Это не так-то просто — выстрелить в человека. Только не Кошкин. Но он все-таки выстрелил. Пуля задела плечо Кононова, другая в молоко. Доделывал я. Это я его убил, Галя! Ты? Тебе легче? Ты так себя казнила. Я убила своего мужа. Сможешь ли ты меня простить, Андрей? Теперь я тебя спрашиваю. Сможешь ли ты меня простить? Я убил твоего мужа. В горле пересохло, я невольно сглотнула. Я не могла ему ответить сейчас, потому спросила. А Марина? Юрист? Он поморщился. Та еще штучка. Сначала она нас должна была к нему подвести. Как еще подобраться к мужику? Через его любовницу. Самый верный способ. Вот тут они и теряют осторожность. Она сдала его легко. «Значит, те деньги...» «Совершенно верно», — кивнул Андрей. $20 000, что лежали на ее счету. Аванс. Она думала, что после его смерти получит остальное. Договаривались же настольник. Дура. Не сообразила, что в таких случаях тех, кто слишком много знает, убирают. И что такими деньгами не швыряются, да ее убить дешевле. С одной стороны, умная была женщина, а с другой... Ты ее должен был? Да, вновь кивнул Андрей. Без вариантов. Это и есть камень преткновения. Она должна была умереть. Сначала я убил его. Потом увидел, как она подносит к уху мобильный телефон. Я не знал, кому она собирается звонить. В любом случае, контакта не должно было быть. И я выстрелил в телефон. Пуля попала ей в щеку, вторая тоже в лицо. И с этого момента все закрутилось. Мне удалось подменить пистолет. Поначалу была суета, кто-то заорал не своим голосом, все забегали. Я сумел выбраться из домика и заменить оружие. Его пистолет, валявшийся на снегу, на тот, из которого их действительно убили. Первая пуля лишь задела плечо. Не знаю, нашли ее или нет. Скорее, не нашли. Никому ведь и в голову не могло прийти, что стреляли двое, что пистолетов тоже было два. Сделав свое дело, я проходными дворами, не торопясь, пошел на проспект. И тут... Я сбила тебя случайно. Знаю. Хотя поначалу я думал, что меня тоже пытаются устранить, замести следы. Но когда я увидел, что из машины ко мне идет жена Михаила Кононова... Знаешь, Зая, я с самого начала испытывал к тебе симпатию. Он был настоящей свиньей по отношению к тебе, его любовница. Она мизинца твоего не стоила, дрянь. Как же мне было тебя жалко, ведь я долго за тобой ходил, слишком долго. Он вздохнул. Я сидела, не шевелясь, и по-прежнему глядела в монитор. На него смотреть не хотелось. «Ну что ты молчишь?» — тихо спросил Андрей. «Значит, этот человек тоже наемный убийца?» Я ткнула пальцем в монитор. «Ты сказал, что плохо сделал свою работу. Почему?» «Я уже объяснил. Марина должна была умереть, а опознали жену Кононова. Где юрист, спрашивается. Я лежал в горячке, ты за мной ухаживала. И в это же время наделала глупостей. Поехала к ней на квартиру, сняла деньги со счета. Доказала всем и милиции, и моим покровителям, что Марина жива. Они потребовали, чтобы я ее нашел и доделал начатое. Мне нужен был ее труп, понимаешь? Мне нужно, чтобы умерло две женщины». «Ну, так зачем же дело стало? Я повернулась, наконец, и посмотрела на него в упор. Вот она я. Доделывай. Ты хочешь, чтобы я убил своего ребенка? Он смотрел на меня грустно. Ребенок. Я опять сглотнула. Ребенок. Ты в самом деле смертельно везучий человек, Галя Зайкина. Теперь он тебя и пальцем не тронет. Может, это мой последний шанс. Теперь мы смотрели друг на друга, не отрываясь. В свете последних событий я бы хотел сына. Галя, я тебя действительно люблю. Я к тебе привязался, когда ты меня выхаживала. Постой. Твоя рука под подушкой. Я помню, ты все время пытался достать что-то из-под подушки. Теперь я понимаю, что это ведь был пистолет, да? Да, он был там. Вновь поморщился Андрей. Несмотря на все его самообладание, этот разговор давался ему с трудом. Я должен был от него избавиться, но не успел. Попал под машину. Кстати, я не лукавил. Только моя реакция помогла избежать серьезных последствий. Отделался сломанной рукой. Ты хотел меня убить, да? Галя, я в этот момент ничего не соображал. У меня была высокая температура. Я подумал, пусть будет на моих глазах. Убить ее я всегда успею. А теперь? Медленно спросил я. Что теперь? Ты должна жить. Ты и он. Андрей кивнул на мой живот. Я еще могу сделать аборт. А ты этого хочешь? Осторожно спросил он. Нет. Может быть, это и мой последний шанс. Я сохраню ребенка. Тогда я буду за все отвечать. Я мужчина, и я все возьму на себя. Они за мной ходят. Значит, готовятся. Думаю, что до пластической операции они тебя не видели. Слежка началась недавно. Я ведь так и не предъявил им Марину. Это прокол. Мне перестали доверять, Галя. Я наконец очнулась. Он только что признался в том, что убил моего мужа. Но разве я этого не хотела? Разве не нанимал Кошкина? Миш сам виноват. Ему не надо было связываться с уголовником, с наркотиками. И она... Она его предала и получила по заслугам. Ее 30 серебряников достались мне. Знала бы я раньше, какие это деньги. Ни за что бы их не взяла. В любом случае, они уже оба умерли, а жизнь продолжается. Андрей, вот кому грозит опасность. Его могут убить. Это случится? Андрей, когда? Я думаю, скоро. Они ждут подходящего случая. Рядом со мной теперь находиться опасно. Это хорошо, что ты их засекла. Значит, удача на нашей стороне. Я же сказал, ты везучий человек, Зая. Твоему ангелу-хранителю надо поставить свечку. Самую большую и дорогую. Ты веришь в Бога? Да, серьезно ответил он. Теперь верю. Надо бы тебе спрятать. Надежно спрятать. Может быть, отправить за границу? Ты должна исчезнуть. Начать новую жизнь с новыми документами. Я тебя прикрою. Они меня убьют и успокоятся. И ты так спокойно об этом говоришь? О чем? Что тебя должно убить. А что я, по-твоему, должен делать? По потолку бегать? Устроить истерику? Спасите, помогите. Я не хочу умирать. Все мы смертны. Я сам отправил на тот свет немало людей. А что касается киллеров, это расходный материал. Никто из нас не доживает до старости. Сначала убиваешь ты, потом за тобой почищают. Что ж делать? Такова жизнь. Он пожал плечами. А я так не хочу. Ну, попробуй что-нибудь изменить. И попробую. Знаешь, Зая, ты сильная женщина. Я это ценю. Я? Сильная? По-моему, я размазня. Но за тебя буду бороться. Галя, я обречен. Серьезно сказал он. Сам виноват. Не надо было влюбляться. «Не до шуток», — сердито сказала я. «По крайней мере, я умру, спасая свою семью, жену и сына». «Хватит!» «Я серьезен. У меня есть деньги. Теперь ты понимаешь, какие это деньги. Я ничего не тратил. Странно, если школьный учитель покупает Мерседес или отдыхает за границей на дорогих курортах. Поэтому деньги я не тратил. Все думал, что выйду на пенсию, буду жить на природе, новый дом построю». «Ты же сказал, что наемные убийцы до старости не доживают». «Надо же на что-то надеяться, жить иллюзиями. Иначе жить вообще невозможно. Сначала деньги были нужны, потому что мать тяжело болела, а у отца были перебои с работой. Потом родители погибли в автокатастрофе. Я тебе рассказывал. Но выйти из дела не так-то просто. Я не испытываю угрызений совести. Выбора я не делал. Так жизнь сложилась. У кого-то она сложилась по-другому, а у меня так». «Ну хватит!» — разозлилась я. «Запел отходную!» «Галя, эти люди серьезные». «Но у меня-то получилось!» «Что получилось?» «Исчезнуть, умереть и остаться живой. Постой-ка!» И тут мне в голову пришла эта мысль. «Ну, конечно! Пенкин!» Я внимательно посмотрела на Андрея и напряженно спросила. «Скажи, а тот пластический хирург, его уже выпустили из страны?» «Насколько я знаю, нет», — также напряженно ответил Андрей. «Ага. Тогда я знаю, что нам делать». Я вскочила и кинулась в прихожую, молясь мысленно, только бы это было на месте. Только бы на месте. Куртка Марины, в которой я была в тот день, когда... Я с бьющимся сердцем засунула руку в карман куртки. Там лежали скомканные салфетки. Я вытащила их и бросилась в комнату. Положила на стол перед Андреем и торжествующе сказала: «Вот оно, наше спасение!»